Глава 22. «Доброе утро! Благодарю!» — сказал Флетч в телефонную трубку. Когда зазвонил телефон, он решил, что телефонистка коммутатора хочет напомнить ему, что уже половина седьмого. «Вижу, вы уже проснулись!» — густой голос кандидата. Флетч взглянул на часы 6:20. «Доброе утро!» — повторил он. Сел, его плечи, грудь, живот покрывала пленка пота. Батареи жарили почем зря. А вечером, когда он ложился спать, ему показалось, что в номер холодно. И он даже взял из шкафа лишнее одеяло. Теперь-то одеяла не требовались. «Вы, должно быть, привыкли подниматься рано, правда?» «Да у меня сложилось такое впечатление». «О да», — не стал спорить Флетч, — «есть у меня такая привычка». «Голова у вас уже работает?» «Ну, конечно, загадайте мне загадку, даже если знаете ответ». «Послушайте, Флетч, я только что позвонил Лейсингу Сейеру, предложил ему поехать со мной в больницу». «В больницу?» «Ну, на утро у меня намечен визит в больницу Фармингдейла». «Однако, ну, конечно, сэр. Он может взять у меня интервью по пути. Я хочу, чтобы вы поехали с нами, чтобы не вызывать кривотолков. Не могу же я общаться с прессой через вашу голову». «Я понимаю. Мы отъезжаем в половине девятого. За руль сядет Шустрик». «Да, сэр». «Жду вас у входа в отель в половине девятого. Вы не спите?» «Наоборот, бодр как снеговик». «А что вы делали, когда я позвонил?» В голосе губернатора звучал смех. Флетч провел рукой по груди. Потел. «Молодец!» — похвалил губернатор. «Утренняя зарядка — великое дело. Отожмитесь пару раз за меня. У меня сразу прибавится здоровье». Флетч босиком прошлепал к двери, открыл ее, взял пачку газет, оставленную для него кем-то из добровольцев. Сверху лежал номер «Ньюсбилл» с заголовком на первой полосе. «Смерть участвует в кампании Уиллера». Флетч просмотрел статью с многочисленными фотографиями, напечатанную на третьей странице. «Фармингдейл, кандидат в президенты и его помощники отказываются отвечать на вопросы, касающиеся двух молодых женщин, убитых в последние 7 дней в тех городах, где находилась команда Уиллера. Вторую из них, Элис Элизабет Шилдс, 28 лет, нашли голой и избитой на тротуаре, аккурат под окнами люкса на 7-м этаже, в котором останавливался Уиллер. Помощники Уиллера не пожелали даже сказать, что ничего не знают ни об этих женщинах, ни об убийствах. Написал статью Майкл Джи Хенриган». «Ну-ну», — пробормотал Флетч, — «дамбу прорвало. Теперь кому-то пора браться за швабру».